В этот момент музыканты, четверо ребят из Плая Диаманте, из района Эльсвилла, чьи-то там кузены, ансамбль из гитары, гитрен, скрипки и трубы, завершили серию бодрых кончоунс ренчерез и начали болеро. Мардер почти машинально поднялся с места и взял Пипу за руку. «Никто и никогда не заподозрил бы в вас Нека, сеньора», — сказал он. «Вы настолько фресе, насколько это вообще возможно, и даже от самой дикой пляски вашего фресизма не убавится ни на йоту. Что мы сейчас и докажем». С этими словами он повел ее на танцплощадку. Мардер кое-что смыслил в мексиканских танцах, а вот его партнерша, как выяснилось через пару минут, не смыслила ничего. Поэтому он взял дело в свои руки. По крайней мере, Пипа отзывалась на его движения и позволяла вести себя от одной фигуры танца к другой. Он напробовал несколько затейливых па и справился весьма достойно, чем немало ее удивил и впечатлил. «Я уже готова поверить, что вы и впрямь мексиканец, Мардер. Где вы выучились таким номерам?» «В Сансет-парке. Это мексиканский район, мы когда-то жили неподалеку. Моя жена любила танцевать, и у нее здорово получалось. Какая она замечательная!» От Мардера не ускользнул ее тон. «Она была замечательной, изящной, умной, талантливой. Мария Солидад Беатрис де Ара де Арьес, может, вы читали ее стихи? Боюсь, не читала, но имя очень любопытное. Мои родители тоже из Криоус благородных кровей, но не настолько благородных. Да уж, Мардер, вы полны сюрпризов. А она еще и поэтессой была. Ну а я приземленная, к тому же неповоротливая, как вы, конечно, и сами сейчас видите. Ничего такого я не вижу. А она еще была ослепительной красавицей, великолепной матерью и потрясающей поварихой. Я уже вся скукожилась. Назовите хоть какие-то отрицательные черты. На ум приходит только две. Во-первых, она была слегка чокнутой. Время от времени закатывала истерики. То есть приходилось физически ее удерживать, чтобы не поранила меня или себя. И это свое бешенство она вымещала только на мне, но никогда на детях, слава богу, или других людях. А все из-за того, что я увез ее из родных мест и обрек на унизительное изгнание. С позволения сказать, это же смешно, что ей мешало сесть на самолет. Или, раз уж на то пошло, вы бы могли переехать сюда, если это было так важно для нее. Я же сказал, она была немножко чокнутой, и зациклилась как раз на том, что отец должен ее простить, иначе ей нельзя возвращаться. А он не простил. Не такой был человек. Может, в глазах общества он и стал нулем без палочки, но в своей семье все еще считался хайделгоу, хайсендадоу. Понимаю. Встречала таких мужчин. И что с ним случилось? Убили. Он отказался платить Лоус Мелосоус и за ним выслали парочку сикариоз. Ее мать погибла вместе с ним. Никто из родных не удосужился ей сообщить. Когда юристы занялись распределением наследства, выяснилось, что мать не забыла в завещании и ее. Она оставила Чоли кое-какие фамильные драгоценности. Вот так моя жена все и узнала. Курьер принес посылку, а в ней ожерелье из граната и жемчуга, несколько серебряных украшений, пара брошек и письмо от души приказчика. И она сломалась. Болеро закончилось, ансамбль заиграл бойкую коридо в стиле тирокалинт. «Давайте пока присядем», — попросила Ла Эспиноса. «Я бы еще выпила». Они вернулись к столу. Через пару мгновений возникла Эпифания с кувшином и налила Пипе в бокал охлажденную маргариту. «Не знаю, зачем я вам это рассказываю», — заметил Мардер. Он налил себе еще стопку и опрокинул ее. Празднество потеряло четкость, превратилось в размытую фотографию, и пронзительный голос трубы казался неестественно громким. Послышался женский визг, потом крики повздоривших мужчин. «Ну что ж, это нормально, на фиестах без драк не обходится. Интересно, выставил ли Скелли часовых? Нет-нет, ведь пока еще царило перемирие под знаком Санта-Мерти, белой богини, которой поклоняются все душегубы. Через день убийства возобновятся. Зато я знаю», — уверенно заявила Пипа. «Ну и что же произошло потом? Она сломалась, и ее как бы не стало. Дети к тому времени учились в колледжах, а женщина, которую я любил 20 с лишним лет, просто взяла и исчезла. Вместо нее объявилась другая, которая или костерила меня, на чем свет стоит, или глотала таблетки и спала. Я предложил ей: давай съездим в Мексику, разберемся, что стряслось, встретимся с твоими родными. Но нет, она этого не хотела. Уже слишком поздно, я разрушил ее жизнь и так далее, и тому подобное. Я думал, еще можно что-то предпринять, купить жилье у нее на родине, какой-нибудь симпатичный домик, удивить ее, затащить на самолет, а когда она окажется здесь, все наладится, как-нибудь. Конечно, в голове у меня была каша, но я начал действовать. Вышел на одну женщину, которая занималась недвижимостью в приличном районе, мы стали ездить с ней по разным домам и, ну что тут скажешь, мне паршиво, она хороша собой, ну и закрутилась у нас, прямо у нее в офисе, на столе, на полу. Он рассказывал свою ужасную повесть, а Пипа все слушала и слушала, что выражало ее лицо. Поощрение, безразличие, сочувствие. Как подозревал Мардер, это было профессиональное выражение, побуждавшее людей рассказывать свои трагические истории, в стране, необыкновенно богатой на трагедии. Когда он закончил, мексиканка не стала ничего комментировать, выражать соболезнования или, еще хуже, говорить, что он не должен себя винить. Она всего лишь взяла его за руку и сказала, давайте еще потанцуем. На площадке Пипа крепко обняла Мардера, прижавшись к нему всем телом, игнорируя темп звучащей песни. Они медленно кружили в углу, как игрушечная вертушка на слабом ветерке. И кружась, Мардер то и дело бросал взгляды на Скелли и Лурдес, которые танцевали строго под мелодию. В свете фонариков перчиков на их коже поблескивали бисеринки пота. Его кольнула боль, смешанная с раздражением, не столько даже зависть, ведь он не променял бы свою жизнь на жизнь Скелли, сколько тоска от того, что у него самого жить настоящим моментом не получается. Его друг казался таким молодым в сиянии цветных огней, куда моложе Мардера. В чем тут дело, в жизни, избранной Скелли, или в гормонах роста? Пипа тем временем прижалась к нему грудью, положила голову на плечо. Как это понимать? Мардер решил ни о чем не думать и прожить этот танец, как прожил бы его Скелли. Но не совсем. Вам удалось побеседовать с Лурдес? Спросил он. Пипа ощутимо напряглась. Вообще-то, да. И она отстранилась от Мардера и посмотрела ему в глаза. Вас это и в самом деле волнует? Да. Сейчас станете у меня выпытывать почему? Нет. Я обязана вам очень и очень многим, а к судьбе всяких смазливых девиц равнодушно как никто, равнодушнее не бывает. Я поговорила с ней, напомнила обо всех прелестях славы и богатства. У девочки с вниманием не лучше, чем у чайки, зато она, кажется, обожает заговоры, так что на мексиканском телевидении далеко пойдет. У священника насчет машины я не уточняла, это уже моя забота. Завтра утром я иду в Лауакану хоронить прах своей жены. Можем захватить и вас с ней, нас с ней, да, вам тоже придется ехать, чтобы чайка не забыла про свой самолет. Она немного помолчала, положив ему руку на плечо. Оба глядели на танцующую Лурдес. Точеное лицо девушки лучилось удовольствием, обещала любовь до гроба. Скелли впитывал все это, как губка, и не скрывал своего восторга. Восхищение Лурдес, само ее присутствие смягчали его суровые черты, его жесткий взгляд. «Такую потрясающую актерскую игру встретишь редко», – произнесла Пипа. «Говорю как профессионал». Она прильнула к Мардеру, и их собственный, куда более причудливый танец продолжился. Где-то часов после трех ночи музыканты убрали инструменты, получили свой гонорар плюс внушительные чаевые от Мардера и укатили обратно в трущобы. Женщины убрали со столов, фонари погасли. Мардер проводил свою партнершу до второго этажа, оба пьяно хихикали, ковыляя по темному коридору, пока не дошли до ее спальни. Он сжал руку Пипы и проговорил, что ж, приятно было пообщаться. Серьезно, такого вечера у меня давно не выдавалось. По-моему, все от души повеселились, правда. Может, из-за самой этой ситуации, просто люди думают, что веселятся в последний раз. Мексиканцы всегда гуляют, как в последний раз. Это наша национальная черта, и для очень многих все так и есть. В смысле, вероятность довольно велика, особенно в Мичакане. Да, верно. Но еще ведь мы верим, что мертвые всегда с нами. И, может, мертвым праздник тоже пришелся по вкусу. Может, жизнь и смерть не так важны, как нас учили. И вообще, нравится ли мертвым смотреть на веселье живых? Завидуют они или нет? Я, наверное, не стал бы завидовать. Когда умру, я намерен стать счастливым духом. А что еще вас не устраивало в вашей жене? Спросила журналистка. О чем вы? Ноги уже не держали Мардера. Чтобы устоять, ему пришлось опереться на Пипу, обвив ее рукой. Вы рассказывали о своей жене, и я еще призналась, что она лучше меня по всем статьям. А вы возразили, нет, у нее было два недостатка. Первый, что она была чокнутая. А второй, да я имел в виду, что она мертва, а вы, нет. Конечно, если быть живым действительно лучше, в это порой не особо верится. Все, я начал нести чушь, пора на боковую. Он стиснул Пипу в объятиях, оба покачнулись, поцеловал в щеку и глубоко вдохнул аромат ее кожи. Немножко духов, немножко дыма от мяса, немножко чили, немножко текилы, а за всем этим, загадка загадок, феромоны родом из самого плейстоцена, женская сущность как она есть. Вдох превратился во вздох. «Доброй ночи, приятных снов», — сказал Мардер и хотел было уйти, но обнаружил, что Пипа схватила его за ремень, а ее теплые пальцы шарят у него за поясом. «Ну не будь ты таким идиотом», — проговорила она, — «тащи меня в постель». Лежа рядом, в чем мать родила, она проронила: «Луны сегодня нет, не хватает бледных лунных лучей, они бы освещали мое идеальное тело». И вправду, подумал Мардер, сквозь окно проникал лишь свет далеких звезд, блестевших над морем, и ничего не было видно, зато все другие чувства, осязание, обоняние и слух, обострились. Поэтому они касались друг друга, прислушивались и принюхивались. «Что за божественный запах?» — поинтересовалась она, слегка изменив позу, чтобы его руки вернее достигали цели. «Это эхиноцериусы, они цветут только ночью. Покойный Гусман насадил целую клумбу под окном своей спальни. Ну-ка, а это что за звук?» Они напрягли слух. Сквозь распахнутое окно, мешаясь с шумом прибоя, доносились ритмичные высокие вскрики, которые могла бы производить механическая птица. «Похоже, Лурдес резвится», — сказала Пипа чуть погодя. Они слушали целую минуту, давясь смехом. «Да уж, нас явно заткнули за пояс», — промолвил он. «Ты меня простишь. О, да она симулирует. В 17-то лет. Она и не представляет, что это такое, испытать оргазм с мужчиной. Это ты как определила? Дорогой мой, я ведь тоже была сексапильной 17-летней мексиканочкой, и не так уж давно, чтоб забыть, как это бывает. Девушка к этому возрасту уже привыкла мастурбировать и даже, может быть, балуется с подружками, но как же она удивлена и разочарована, когда с первым мужчиной такого эффекта не возникает. Там тоже есть свои прелести, но не такие. Если повезет, то какой-нибудь мужик постарше научит ее чувствовать собственное тело. Скелли как раз подходит», — сказал Мардер. «Да, только она его не особенно интересует. Потому я и согласилась вытащить ее отсюда. А мне кажется, интересует. Мы чуть не поссорились из-за нее». «Нет, это была ссора ради ссоры. Если ты запрещаешь путаться с ней, то он, естественно, обязан с ней путаться. Тут все дело в тебе. Да, его привлекает ее молодость и совершенство, но по сути все, что он с ней проделывает, это ради тебя». «Не понимаю». «Я в курсе. Это в тебе и подкупает, Мардер, какой-то нарциссизм наоборот. Ты живешь в блаженном неведении относительно чувств, которые внушаешь тем, кто рядом, будто прокаженный какой-нибудь. Поэтому мне и пришлось тащить тебя сюда за чили, иначе ничего бы не было. И по той же причине Скелли рискует шеей в Плайо-Диаманте. Он же в тебя влюблен. Что за чушь? Веришь ты или нет, но так оно и есть. А ты почти не уделяешь ему внимания, и это его с ума сводит. Соответственно, он демонстрирует чудеса героизма и надоедливости, чтобы ты наконец-то его заметил. Слушай, ты удивляйся, но если гладишь, гладь, а то мы с тобой не подружимся. Спасибо, так-то лучше». Немного понежившись, она вздохнула. «Мардер, тебя любят все. Ампара твоя рабыня, она принадлежит тебе без остатка. Смотрит на тебя как старый Кэмпесиноус на ковчег со святыми дарами во время крестного хода. Твоя дочь принесла в жертву свою жизнь, чтобы быть с тобой. И я тоже здесь. Да, я журналист, и это, выражаясь твоими словами, репортаж десятилетия, но основная причина – ты. В жизни не встречала такого человека, как Ричард Мардер. Неловко признаваться, но ты вызываешь восхищение. И мне нравится, как от тебя пахнет. То есть обаяние и запах пересилили твою неприязнь к американцам. По крайней мере, в моем случае. А, да я постоянно трахаюсь с американцами, с немцами, австралийцами. А кого избегаю, так это мексиканцев. Нет-нет, когда мне хочется оттянуться, я обычно лечу в Лос-Анджелес или Новый Орлеан. Навещаю коллег, у меня их довольно много, Все они славные ребята, некоторые женаты. Никаких привязанностей, никакой профессиональной кэпы. Как-то непатриотично, с позволения сказать. Как почетный мексиканец, считаю своим долгом оскорбиться, что не так с мексиканцами. Ничего, достойный народ. Просто, наверное, слишком долго мне не везло. Нет, не останавливайся. Нет, глубже. Да, сейчас расскажу тебе свои страшилки по-мексикански. Сперва за тобой ухаживают, ты для них луна и звезды, а когда наконец трахнут, ты сразу превращаешься в чингада, человеческие отбросы, с которыми и считаться не стоит. Я встречалась с такими мужчинами, которые садились голышом на краю моей кровати и начинали звонить женам, в то время как из меня еще их сперма вытекала. Вот последний брал меня сзади, помню, думала еще, что кожа на ногах загрубела и надо бы сделать педикюр. Кстати говоря, прелюдия для них, это пропустить вместе по стаканчику в баре. И тут у него запиликал телефон. Можешь ли поверить, на звонке, Ла Палома. И он взял трубку, не отрываясь от меня, и заговорил с женой. Она спросила, почему он так тяжело дышит. Да лифт сломался, и вот пришлось по лестнице пилить на пятый этаж. И такой романтики у меня с сородичами было хоть отбавляй. Дай им Бог здоровья. Постепенно ее откровения начали чередоваться с протяжными вздохами и звуками чисто кошачьего удовольствия, которого она желала и, как подозревал Мардер, не слишком часто получала от мужчин. «Ну а тут что?» – спросил он. «Мардер у нас уникум или всего лишь очередное не мексиканское изделие надлежащей твердости?» «Ближе к уникуму. Как правило, у мужчины и кофе еще не остыл, а я его раскусила, но с тобой не так. Хотя я пыталась». Подняла все свои связи в Нью-Йорке, хотела выяснить, кто ты такой, и все без толку. Никто и звать никак, казалось бы. Но сейчас ты в центре бандитских разборок, и у тебя куча денег, которые непонятно откуда взялись. Берешь под крыло горстку пеладонс, на которых всем всегда было начхать. Бросаешь вызов двум крупнейшим наркокартелям в районе, не одному, двум. Переделываешь свой дом в форт и до отказа набиваешь оружием. А откуда оно взялось, это еще вопрос. Всю организацию взваливаешь на крутого наемника, по совместительству телохранителя и наркоторговца, а он тоже, надо сказать, непрост. И не только обводишь вокруг пальца Эльгорда, своего главного союзника, но и умудряешься подстрелить лучшего друга самого гнусного наркоуса в окрестностях, опаснейшего преступника, и все из-за девицы, которую едва знаешь, из чистой, судя по всему, порядочности. Такого не бывает, Кверидоу, только не в Мексике. Такое случается повсюду. Как ты заметила, я ничего из себя не представляю, но вот он я. Скелли очень даже представляет, однако и он тоже здесь, и это кажется мне почти чудом. Кстати, меня удивляет, что ты сумела так много о нем разузнать. Он, вообще-то, держится в тени. Не настолько хорошо держится. Его военное досье более-менее доступно, а что касается дальнейшей карьеры, скажем так, я вхожу в братство журналистов, постоянно отслеживающих деятельность крупных наркокартелей. Я, само собой, специализируюсь на Мексике, но знаю людей, которые ведут группировки из Азии, России и так далее. Ты вот знал, что он работал на Кхунса, даже и не думал. Он упоминал это имя, владыка золотого треугольника, такого, как Эльгорда, он бы обмакнул в соус и сожрал. Так или иначе, твой Скелли... Наемник. Он обеспечивает охрану худшим людям в мире. С точки зрения морали место ему на одной полке с Сервандо Гомесом, и тем не менее он здесь, и он лучший друг человека, которого я назвала бы, наверное, святой, неподходящее слово, учитывая, чем ты сейчас занят. Не смей останавливаться. И поцелуй легонько вот тут. Матерь Божья, это было чудесно, объявила она после продолжительной паузы. Как же давно я такого не испытывала. Удивлен, что ты перестала говорить. Она рассмеялась. А когда говоришь, тогда по-настоящему чудесно. И, как ты наверняка заметил, аудиоэффекты отличались от тех, что производила малютка Лурдес. У тебя звучнее, пожалуй, сказал Мардер, искренней. И не так похоже на имитацию жесткого порно. К слову, у Фуэнтеса в старом гринго говорится, что в старину Хейсендадо засекли своих крестьянок, если те, занимаясь любовью, издавали крики сладострастия. Что скажешь, так и вправду было. Еще как, на этом настаивали господские жены. Их оскорбляло, что крестьянки получают то, чего их самих лишили церковь и положение в обществе. И господа слушались, потому что, ясное дело, могли сколько угодно заниматься сексом с этими самыми крестьянками. И когда Петер Эн разделял ложе с такой женщиной, то само собой разумелось, что отныне она не имеет права предаваться утехам с собственным мужем, этой грубой скотиной. Однако благодаря нашей славной революции я могу теперь издавать любые звуки, какие, да, продолжай, еще сильнее, ах, да, отлично, да здравствует Сапата. Позже она поменяла положение и покрыла его живот чередой поцелуев, спускаясь все ниже. Мардер чувствовал, как ее волосы скользят по оставленной губами влажной дорожке. Последовали чмокающие звуки, потом из темноты раздался ее голос. «Если вернуться к Скелли, как вы умудрились так сдружиться? Служили вместе? Да, да, это долгая история. И как же ты намерена продолжать интервью, если рот занят? Буду делать перерывы. Так лучше скользит, между прочим». Мардер был пьян, так что выложил ей все как на духу, начиная с Нахренфена. Про мопсы, про деревню и монтаньяров, про жонг и про то, каким был Скелли, про перестрелку на тропе, про нападение на лагерь беретов и всех убитых. Тут он замолк, и мгновением позже донесся звук, до смешного похожий на тот, с каким выходит пробка из бутылки. «А что случилось потом? Коммунисты вас опять атаковали?» «Нет, тут немного другое. А случилось вот что. На следующее утро после нападения я проснулся. Ночевал я в одном из деревенских домов, потому что все мои вещи сгорели во время атаки. Собственно, это был дом отца Жонг. Я пошел отлить, а на обратном пути заметил, что детишки перекидываются каким-то мячиком. Другие гоняли такой же палками, а несколько малышей обрезали мячики веревкой и крутили над головой. Забава так забава. Странно, но до меня как-то не сразу дошло, что столько мячей в деревне никогда не водилось. Скелли с оставшимися вьетнамскими командос ушел на юг в горы, выслеживать врагов. Я рылся в развалинах штабного барака, пытаясь найти хоть какие-то годные радиодетали. Тут один мальчишка бросил мячик, тот проскакал мимо, и я увидел, что это мопс. Короче говоря, как выяснилось, в нас собирало эти штуки много недель. То есть мы установили несколько тысяч, а они выкопали несколько сотен и во время атаки оставили в деревне. Потому на нас и напали и по той же причине не стали особо наседать. Им этого и не требовалось. Мы и здесь недооценили наших противников. В общем, дети играли с мячиками все утро, а для пинбольщиков в Нахренфене это выглядело, наверное, как центральная сортировочная база на северной оконечности тропы Хо Ши Мина. Будешь продолжать в том же духе, мне расхочется рассказывать. Правда, да, меня тут осенило, что эта история важнее, чем минет. Минет мне уже делали, а вот историю я никому еще полностью не рассказывал. Давай-ка подползай повыше. Она подчинилась. Так-то лучше, сказал Мардер. Никому, даже жене, за все годы брака. Нет, Чоли не интересовали военные байки, и кроме того, наверное, с ней я хотел начать с чистого листа. Мы оба сбежали от прежней жизни, но теперь мы не в обычной реальности. Это день мертвых, когда все дозволено, и я хочу извергнуть этот комок дерьма, а ты как раз та женщина, которая способна это выслушать. Ты истинный летописец художественно расчлененных трупов, а такое я вынесу. Да, только без вопросов, если можно. В общем, увидев эти мопсы, я помчался в горы. Мне же стукнуло всего 19, я был электронщик из ВВС, поэтому я и бросился на поиски Скелли. Вот он был настоящий мужик, прирожденный командир, он имел нужную подготовку. Я наткнулся на него на горной тропе. Он возвращался один, потому что все ребята из ЛЛДБ сбежали. Они решили, что и сами смогут добраться до своих, во Вьетнам, и им не особо интересно защищать каких-то там горцев и торчать с парочкой американцев, у которых теперь нет радиосвязи, а значит, не будет больше ни денег, ни снабжения. Никаких признаков вна они не обнаружили. А потом я доложил ему про мопсы и сказал, что думаю на этот счет. Он не сразу уяснил, о чем я ему говорю. И вот я смотрю на него, и, знаешь выражение «пустые глаза». Для нас это метафора, но у Скелли глаза действительно опустили. Они у него от природы глубоко посаженные, но таких глаз я у человека еще не видел, у живого здорового человека. Такой взгляд может быть у раненого, который понимает, что он не жилец. Скелли разом потерял всех своих друзей, крутых парней, настоящих профессионалов, непобедимых бойцов. Их накрыли вражеские минометы, и все полегли. Да, и я буквально на днях выяснил, как это произошло. Один из наших вьетнамцев был шпионом, а вся наша миссия – сплошная западня, куром на смех. Ха-ха-ха. Мне пришлось тащить его силой, орать, что надо возвращаться в деревню и всех эвакуировать, что скоро нагрянут бомбардировщики. Наконец до него дошло, и мы как угорелые понеслись вниз. К тому моменту Би-52, наверное, уже поднялись с базы Утапао в Таиланде для нанесения удара. До лагеря им было минут 45. 6 самолетов, на каждом по 30 тонн бомб. Они летают так высоко, что их не видно и не слышно. Понимаешь, что происходит только тогда, когда начинают рваться бомбы. Первые взрывы мы услышали еще в джунглях. Когда выбежали из зарослей, кругом был дым, пыли невозможный, невыносимый шум. Скелли, не останавливаясь, нырнул в пыльную завесу. Чуть позже рванула 500-фунтовая бомба, а он как раз был на краю радиуса поражения. Я думал, он убит, и теперь я остался один наденешенек на горе посреди Лаоса. Что ты предпринял? Лег ничком на землю и заплакал. Обмочился. Когда все кончилось, встал и отыскал Скелли. У него было много мелких ран, из них шла кровь. И еще его контузило, до потери сознания. Деревни как не бывало, даже руин не осталось. Так, целое поле кратеров и 400-500 человек, вообще-то, не так уж просто уничтожить такое количество живой плоти, так что на месте деревни и по окрестностям повсюду были разбросаны останки людей, ошметки, если угодно. По большей части неузнаваемые, как у мясника в лавке, хотя иногда даже сквозь пыль угадывалось, что это такое, плечо и часть руки, или туловище с грудями, или голова ребенка. Кое-что налипло на Скелли, и по милости ВВС США мне пришлось счищать с него кусочки людей, которых он знал и любил. Случаются в жизни ошибки, что тут поделаешь. Такие дела, как говаривали у нас в армии. Весь первый день я твердил это как мантру, и тащил Скелли на себе до самого Вьетнама. Далеко? Спросила журналистка, верная себе. Она не пыталась выразить сочувствие, за что Мардер был ей благодарен, хотя он хотел бы видеть ее лицо. Не зажечь ли свечу? Нет, таким можно делиться только в темноте. Километров 25, произнес он после долгой паузы. В Куанглаке был лагерь спецсил, туда я и направился. У меня был компас, но не карт, не рации, само собой, а из снаряжения, мой пистолет, автомат Скелли, пара пайков с консервами и 4 фляжки воды. И по сути, мне пришлось идти по тропе Хо-Ши-Мина, пробираться среди бойцов ВНА и Вьетконга, которые там кишмя кишели. И тем не менее ты выжил. Вы оба выжили. Выжили наши тела, поправил он. И даже это ерунда полная, если задуматься. Я парень довольно крупный и тогда был в неплохой форме, но на элитного бойца никак не тянул, а Скелли то приходил в сознание, то вырубался. Нужно было преодолеть мили и мили густого дождевого леса. О тропах и речи быть не могло, так что оставалось только лезть на самую верхотуру, где не ходят патрули. Он умолк. «Продолжай», — сказала Пипа. «Не могу», — отозвался он. «У меня уже испарина, мутить начинает. Не стоило, наверное. Единственное, чего мне сейчас хочется, это забиться в маленькую комнатку с белыми стенами и никогда ни с кем больше не разговаривать. Да, но сейчас ты здесь и никуда уже не денешься. Почему это? Потому что я крепко держу тебя за детородный орган». Он расхохотался, и напряжение немного спало. «Да, классический способ не дать мужчине сбежать. Ладно, вспомни самое тяжелое, что тебе доводилось делать в жизни, в физическом смысле, и помножь на 10. После первого дня я был выжат как лимон, а мы прошли от силы километра 2. Все равно, что идти по гипсокартону. Каждый фут приходилось отвоевывать у кустов, лиан и бамбука кабаром Скелли. Я опускал его на землю, прорубал туннель метров 5 в длину, возвращался за ним, потаскивал вперед, снова опускал и начинал заново. И не сказать даже, что рубил, ведь шуметь было нельзя. До смерти боялся, что меня найдут и зажмут, как зверя в клетке. Поэтому тихонечко подпиливал каждую сраную ветку. В конце второго дня я сел и приготовился к смерти. Это в принципе невозможно, 25 километров пробиваться через высокогорные азиатские джунгли, орудуя единственным ножом, при этом тащить на себе раненого, практически без еды и воды. И все-таки ты справился. Мардер несколько раз сглотнул и усилием воли заставил успокоиться взбунтовавшийся желудок. «Нет, в том-то все и дело. Я тут ни при чем. Это было вмешательство свыше. Что? Хочешь сказать, Бог чудесным образом проделал туннель через джунгли?» «Примерно так. Я лежал и ждал смерти. По губам и носу у меня ползали насекомые, искусали в конец. И вдруг в голове у меня раздался голос, который мне не принадлежал. Если с тобой такого ни разу не происходило, тебе не понять, насколько это реально. И все-таки я слышал тот голос так же ясно, как слышу сейчас твой в темноте. Выходит, по воле Божьей на этой убогой войне полегло невесть сколько миллионов людей, а тут он взял и решил, что без Ричарда Мардера и Патрика Скелли в великом замысле бытия не обойтись. Выходит, так. Прошу прощения, если с точки зрения журналиста это бессмыслица, но так все и было. В общем, я поднялся с земли и снова стал прорубаться через заросли, и теперь почему-то это давалось легче. Я словно вышел за пределы измученного тела. Я понимал, как и где именно переплетаются ветки и прочая дрянь, и пробивался через них, прилагая минимум усилий. Я чувствовал, что не один в этом туннеле, что рядом со мной некие сущности. А когда мы спускались в низины, я всегда знал, где будет брод. И вот взять еще дороги. Вообще-то, я несколько раз пересекал тропу. Патрули и колонны проходили мимо, и никто нас не замечал. Голос говорил мне, когда идти и когда замирать. Потом мы передвигались только ночью, но меня вели и в темноте. Я не наступил на мину, не свалился во враг, и опять-таки никто нас не засек. К тому времени я уже спал на ходу, точнее, погрузился в глубокий транс. У меня сохранились воспоминания о том, что мне виделось в трансе, но описать их я не смогу. Просто было чувство, будто меня поддерживают некие силы. А потом я ощутил, что они покидают меня, и начал кричать: «Не уходите, останьтесь со мной». Как оказалось, я даже не кричал, а орал. Когда очнулся, кто-то зажимал мне рот. Это был Скелли. Он пришел в себя посреди ночи и опять стал самим собой. Он спросил, где мы. Я ответил, что километрах в двух к юго-востоку от 14-й дороги и что если выйдем там, где планировалось, то до Куандлака останется 5 км на север, не больше. Он кивнул, как будто выслушал обычное донесение. Сказал, что я хреново выгляжу, что он меня дотащит живым и что можно не беспокоиться. Словно он все это время был за главного и сам меня волок. А я и рад был скинуть ответственность, так что возражать не стал. Когда мы в тот день наткнулись на патруль с базы спецсил, так им все и расписали. К слову, Скелли за это дали серебряную звезду. А правды ты ему так и не рассказал. Какой, что ангелы провели меня через джунгли. Ну нет, об этом я умолчал, потому что всяк в армии знает, что если берет и тошнотик из ВВС попали в передрягу, то паровозом будет именно берет, если надо, он и змеями питаться может, он же воин до мозга костей. В общем, я махнул рукой, а потом, сложно объяснить, апатия какая-то накатила. Моя тетя держала ресторан у Колумбийского университета, папа пристроил меня туда, и я женился на девушке, которая мне нравилась, но которую я по-настоящему не любил. И жизнь шла своим чередом, но однажды утром я проснулся, и некий голос велел мне ехать в Мексику. Так я и поступил, и в результате встретил Чоли и начал новую жизнь. Это Чоли надоумило меня заняться образованием. Я окончил общеобразовательный колледж, устроился в крупное издательство и сделал карьеру редактора. А потом она покончила с собой, и что тогда? Какой-то голос опять приказал тебе отправиться в Мексику. Вроде того, теперь ты знаешь все. Ну уж не прямо все, наверное. Ну да, не совсем, согласился Мардер. Ладно, может, расскажешь в следующий раз, если он будет. Как думаешь, они сюда сунутся? В смысле, всей толпой? Полагаю, да. Вообще-то, я ожидаю их уже послезавтра. Тебе в самом деле стоит уехать, пока есть возможность. Нет, я останусь, если ты не против. Надоело быть хорошенькой мордашкой, зачитывающей новости. Пришлось переспать с мексиканцем, чтоб мне позволили делать эти сраные репортажики про зверства бандитов. Когда выйдет новый сюжет, как ты и сам говоришь, я стану состоявшейся женщиной, настоящим репортером, как Кристианна Манпур или Алекс Кроуфорд. Война производит на людей впечатление, весь этот риск, свистящие пули. И тебе не надо будет больше спать с мексиканцами. В темноте раздалось хихиканье. Нет, Я это сказала, чтобы тебя позлить. Вообще-то, ни с кем я не спала, но пришлось унижаться, а это, к слову, еще хуже. Но ведь нас могут убить. Если я попаду в лапы Куэлья, то для меня все будет кончено, и не самым приятным образом. Потому что ты делаешь репортажи про его зверство. Нет, из-за Элька Чинилья, его сынка. Ты разве не в курсе? В общем, поросенок как-то раз пожелал себе невесту, победительницу местного конкурса красоты. Не чета нашей Лурдес, но девочка молодая, хорошенькая и милая. Элька Чинилья пошел к папочке и сообщил, что свадьба состоится тогда-то, ну и какой у папочки выбор. В общем, так и вышло. Пышные гуляния, бандиты и политики со всего района. Увы, в первую брачную ночь девушка повесилась, так и оставшись невинной. Это ж какая прелюдия у них была, интересно. И весь сказ. Нет, дело вот в чем. Когда Элька Чинилья обнаружил ее в петле, то впал в такое бешенство, что трахнул ее труп и вошел во вкус. С улиц стали пропадать девушки. Как мы полагаем, он... Да, я понял, перебил Мардер. Если я сейчас на тебя залезу, ты перестанешь болтать про убийство, извращение и прочее зло. Перестану, пообещала она. Страдая от похмелья и стараясь восстановить в памяти ночные события, Мардер с несчастным видом развалился на переднем пассажирском сиденье старенького Фольксвагена комби отца Сантаны. Проехав по насыпи, фургончик покатил по прибрежной дороге на север, по направлению к Тирыкалинты-Лавакане, где располагалось бывшее поместье де Арьесов, Лас-Пальмас-Флоридас, с его фамильным кладбищем. На коленях Мардер держал керамическую урну с прахом жены. Компания в машине подобралась невеселая, и на жизнерадостную утреннюю болтовню священника никто не реагировал. Кармил Мардер и Пипа Эспиноса примостились на противоположных концах заднего сиденья, обе растрепанные, угрюмые и молчаливые. «Наверное, тоже мучаются похмельем», — подумал Мардер. Сам он меж тем пытался разобраться в своих воспоминаниях о предыдущей ночи. Что из этого было фантазией, что — реальностью. Его тело кричало о безудержных плотских утехах, но проснулся он в собственной постели, а Ла Эспиноса утром ни словом, ни взглядом не показала, что их теперь объединяет нечто большее, чем отношения репортера и героя репортажа. Стата тоже держалась с прохладцей, а Ампара, подавая завтрак, была сама формальность и величала его исключительно «Эль Сеньор». Желает ли «Эль Сеньор» еще кофе и тому подобное? Возможно, дело было в самих обстоятельствах. Возможно, в Мексике существовало социальное табу, запрещавшее постельные марафоны накануне погребения благоверной, даже если благоверная вот уже 3 года как мертва, а ее супруг за все это время ни разу не занимался сексом. Мардер жалел, что ему не передалась ее боевитая манера поведения. Если б ее прах обладал даром речи, то салон Фольксвагена сотрясался бы сейчас от непрерывных квпасес. Из каждого выудили бы причину хандры, каждый излил бы душу, поплакал на плече, получил совет, и всем бы полегчало. В день, когда эта женщина обратилась в пепел, Мардер одних близких поразил, а других встревожил своим стоицизмом. На многолюдной панихиде он не издал ни единого всхлипа, даже когда гроб с ее телом исчез за занавесью и отправился в печь. Дети рыдали и жались друг к другу, но отец их – нет. Теперь Мардер чувствовал, как что-то внутри его рушится. Руки, обхватившие урну, дрожали, трудно было говорить. Может, пришло время. Он распадется на части, мистер Тень лопнет, и его просто оставит вместе с ней на кладбище. Еще одна веселая шутка господа Бога. Он оглянулся назад. Пипа закрыла глаза и пристроила голову между спинкой сиденья и кузовом. Она позаботилась о траурном наряде, надев черную юбку и такой же жакет с кроваво-красной рубашкой. Кармил была в свободных темных брюках и одной из своих многочисленных рубашек сафари, на этот раз темно-серый, на выпуск, а поверх накинула некий предмет одежды, который Мардер затруднился бы назвать. С виду он напоминал плащ-пыльник, доходил ей до колен и изобиловал пуговицами. На вкус Мардера, плащ был дочери к лицу, но она нравилась ему в чем угодно, так что его мнение не в счет. Перехватив его взгляд, Стата устало улыбнулась, после чего также закрыла глаза и приняла ту же позу, что и Пипа. Фургон остановился перед кантиной Эль Кангриха Роха. Это входило в план побега. Лурдес нельзя было покидать кассы с Мардером и остальными у всех на виду. Вместо этого Ампара усадила ее в кузов своего старого пикапа, спрятала под брезентом и по пути в церковь забросила в кантину. И вот теперь девушка выпорхнула из дверей заведения и юркнула в фургон. В руках она держала огромный букет бархатцев. Настроение пассажиров сразу улучшилось. Лурдес была счастлива, и всему миру, соответственно, тоже полагалось быть счастливым, и такова была сила ее дара, что мир просто не мог не подчиниться. Мардер обнаружил, что улыбается почти против воли. В сиянии ее восторга не растаял бы от удовольствия разве что труп. Он поблагодарил ее за цветы, злясь, что сам о них не подумал. Свое Динадо она сопроводила ослепительной улыбкой. Старый Volkswagen сильно шумел, и было не разобрать, о чем толкует троица на заднем сиденье. Священник меж тем выразил надежду, что на 37-м шоссе и в Ласаро-Кардинасе будет немного машин, потому что к половине шестого ему надо вернуться на дополнительную мессу. Во второй день мертвых на дорогах бывает интенсивное движение, так как семья ездит по кладбищам, навещая усопших и излюбленным святыням. Кроме того, ЛД – лучшее время для религиозных видений, и вечером перед домом священника выстроится целая очередь из людей, пришедших заявить о всевозможных чудесах.